Глава 26. Я разбита после того, как не спала ночь, и на новом месте не смогла найти покоя даже на рассвете, изнемогая от усталости. Слишком много волнения и мыслей в голове, чтобы забыться и отдаться неге сна. Слишком много вопросов. Мама страхует меня до полудня с Дианкой, но и в 12 часов я все такая же расплющенная. Голова раскалывается, на душе жуткое волнение, даже тревога. Рука то и дело тянется к телефону, чтобы написать Илье. Его нет с раннего утра. Он выпил кофе и почти сразу уехал, как я поняла, к Ковалю. К часу в дом приезжает помощница, которая действительно быстро и проворно берет хозяйство в свои руки, пока я совершенно расклеенная. Выхожу гулять с Дианкой во двор, пытаюсь отвлечься на какие-то ролики в мессенджерах. Даже включаю сериал, который успела к этому времени досмотреть уже до середины, и он прям сильно нравился. Но сейчас мысль совершенно в другом месте. Не могу сосредоточиться, живот крутит от неизвестности. Прошу маму меня сменить. Пойду приготовлю еду. Это всегда меня сильнее всего успокаивало из всех домашних дел. Как итог, к 4 часам дня по доброй половине этого огромного дома расползаются потрясающие ароматы, а я почти сгораю от страха, волнения и беспокойства перед неизвестностью. Невыносимо. Ожидание невыносимо. Пожалуй, это одна из самых сложных эмоций. К 6 часам, когда за окном уже густая темнота, а Ксения Павловна, помощница, отчаливает домой, она не рассчитывала, что так спонтанно придется вернуться сюда на работу, и потому поехала решать семейные дела, чтобы снова перейти на 5-дневный график с проживанием здесь, кроме выходных. А я в полнейшей панике. Пальцы холодные, как ледышки. Всегда так, когда сильно волнуюсь. Даже когда переживаю перед выступлениями. Учителя вечно за это ругали, потому что это волнение мешает игре. Тяжело разрабатывать руки-ледышки, чтобы искусно порхали по клавишам. «Как дела?» Лаконичный, даже сухой вопрос, в котором на самом деле столько всего. Я дико переживаю. За общую ситуацию. За будущее. За Илью. Сейчас совершенно не хочется злиться и царапаться. У него реальные проблемы. А после того, как вчера на рассвете наши взгляды пересеклись, и я увидела его глаза, страшная, но ожидаемая правда накрыла своей неотвратимостью. Будет сложно, потому что отступать он не намерен. Ответа нет. Не просто нет. Нет даже информирования о том, что сообщение доставлено. Бывший муж не появлялся в сети с 12 часов дня. Паника крутит спазмами желудок. И я, как трусливая слабая дура, даже несколько раз беру телефон, чтобы набрать Коваля, но в последний момент одергиваю себя. Мама проявляет достаточную тактичность и не уходит в расспросы деталей о случившемся, довольствуясь той скупой информацией, которую мы и объявили вчера, когда сказали, что надо собирать вещи. Ее день проходит гораздо более продуктивно. За это время она обустроила одну из бывших детских под игровой Дианки, и теперь там царит настоящая атмосфера принцессы. Благо, что декор комнаты уже был под это адаптирован, и она только наполнила его накупленными Ильей щедрой рукой за это время игрушками. Да и мы, конечно, что греха таить, на девочке не экономили, тратя все заработанное на лучшее. В комнате уютно и тепло. Во многом потому, что к нам приехал мастер и смог таки починить теплый пол почти во всех комнатах, кроме гостиной. Но это небольшая проблема. Мы не одна семья. Мы здесь просто пересиживаем. Нам не нужно общее пространство, где нормальные люди проводят совместные вечера. Ближе к 9 вечера, когда я в буквальном смысле качаюсь от усталости, телефон тихо пищит. «Скоро буду», — приходит его лаконичный ответ, а меня подбрасывает одновременно на двух эмоциях. С одной стороны, жуткое облегчение, даже эйфория, что все нормально. По крайней мере, он жив-здоров. А вторая... Укол ностальгии. Пресловутое дежавю. Скоро буду. Сколько раз он писал точно так же, когда мы были вместе. Когда я ждала его долгими одинокими вечерами. По несколько раз подогревая ужин и вглядываясь из нашего видового окна на 20 этаже в очертания темного города с тысячами огней, живущего своим бешеным ритмом, от которого кружилась голова. Проходит минут 20. Я слышу, как открываются ворота и вижу в окно свет фар заезжающей машины. Сердце вот-вот вырвется наружу. Так сильно бьет по грудной клетке. Дианка еще бодрствует. Ее график неизбежно сбился на новом месте. Иду поспешно в лобби, держа малышку на руках. Илья заходит с чемоданом, переодетый. Значит, заезжал к себе в гостиницу. В голове сразу идиотская мысль про его Алину. Правда ли она уехала? Это не мое дело. Корю себя, повторяя как мантру. Он уставший, даже изможденный. Привычный костюм с иголочки сменил на мягкий пуловер и джинсы. «Привет!» — говорит тихо и слегка сипло. «Что, не спите?» «Тебя ждали». Наши глаза пересекаются и вспыхивают. Я совсем о другом, очевидно. Как можно спать, когда я весь день в полном неведении? Но прозвучало слишком двусмысленно. Тепло, интимно, по-семейному. «Как дела?» Повторяю я вопрос. Сабуров хмыкает. Быстро моет руки в гостевом санузле, тут же подхватывает Дианку на руки и милуется с ней. Я не давлю. Наверное, потому что знаю, что ответ мне совсем не понравится. Илья принюхивается. «Есть будешь?» Спрашиваю инициативно. «Нет, я не собиралась его кормить, и уж точно специально для него не готовила. Но сегодня такой день, что не предложить было бы просто неприлично». «Не откажусь. С утра ни крошки во рту. Только 10 чашек кофе и 100 сигарет». Криво усмехается он. Илья и правда слишком много курит. На языке репьем застревает желание предостеречь, возмутиться. Но я осекаю себя. «Это не мое дело. Это меня не касается».